Издательство «Бомбора». Океан книг. Нума Дхамани. Мэгги Энглер. Генеративный искусственный интеллект. Как ИИ меняет нашу жизнь и работу. Текст читает Дмитрий Зарайский. В этой аудиокниге упоминаются социальные сети X, Twitter, LinkedIn, запрещенные на территории Российской Федерации, а также Facebook и Instagram, принадлежащие компании Meta, запрещенные в Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности. Предисловие. Вы замечали, что все вокруг твердят, насколько хорош теперь ИИ. Люди бросаются модными терминами вроде «генеративный искусственный интеллект», «большая языковая модель» LLM, «диалоговый агент» и тому подобное. Почему так происходит? Откуда это все взялось? Из-за чего так много определений? Разве они все не обозначают одно и то же? О чем таки же все говорят? Что ж, у меня есть аудиокнига, которая нужна вам сейчас. Как Нума, так и Мэгги имеют опыт работы в области моральных принципов. Они входят в состав Института этики, аналитической группы и профессионального объединения специалистов, которые занимаются тем, что стараются понять, как и почему в интернете случаются нехорошие вещи, а также разрабатывают средства смягчения их последствий и ищут способы создать более здоровую среду онлайн. На протяжении своих карьер Нума и Мэгги разбирались во взаимодействиях в сети. Сначала между людьми, а теперь между людьми и роботами. И фундаментальных законах того, что творится внутри этих невообразимо сложных систем, набитых личностями, пытающимися их сломать. Как оказалось, манера мышления авторов весьма хорошо подходит и для изучения того, как человечество будет использовать технологию генеративного ИИ, а также злоупотреблять ею. Через посредство Института этики Нума и Мэгги помогали нам просвещать и народные массы, и власть имущих о том, как функционирует интернет. Они входят в состав растущего движения технарей, которые разъясняют обществу, что же на самом деле происходит в мире, где все социальное общение ведется онлайн. Важность их занятия возрастает по мере того, как люди проводят все больше времени в сети. Появление данной аудиокниги меня воодушевляет. Я верю, что она станет частью новой волны произведений и исследований, предварительно назовем все это наукой об этичности, авторы которых работали в соцсетях, стремясь разобраться в информационных экосистемах, образуемых нашим поведением и отношениями между нами в интернете. Подобный метод мышления применим не только к социальным медиа и приложениям для знакомств или игр. С его помощью можно самыми разными способами уяснять суть и людей, и сведений. Чтобы слушать эту аудиокнигу, вам не нужно ни быть фанатом статистики, ни выдавать себя за него, ни становиться им. Точно так же вам не придется смотреть на ИИ, как на ящик, в котором сидит непостижимый волшебный робот. Нума и Мэгги устраивают для нас экскурсию по системам генеративного искусственного интеллекта, обеспечивая возможность рассуждать о них и принимать взвешенные решения, касающиеся их. Отталкиваясь от такой стартовой колодки, авторы ведут нас в дальнее странствие, где, опираясь на понимание этого новомодного ИИ и свои знания, доставшиеся тяжким трудом в окопах борьбы за этичность, распутывают вопрос о том, как генеративный ИИ повлияет на общество. Мы узнаем, как изменится экономика и сами наши разговоры, а также факторы, побуждающие нас к плохому поведению и распространению дезинформации. Аудиокнига «Нумы и Мэгги» вышла в самый подходящий момент. Нам не обойтись без подобного руководства, в котором сложные концепции объясняются доступным языком. И хотя я уверен, что не все предсказания авторов сбудутся с точностью до буквы, Вы, несомненно, не только погрузитесь в источник по-настоящему ценной информации о том, как в наше время действует генеративный ИИ, но и ознакомитесь с образом мыслей, отточенным за годы упорной работы на поприще сетевой этики. Прослушайте эту аудиокнигу. Шахар Массачи, один из основателей и генеральный директор Института этики. Вступление. По иронии судьбы, нас двоих свели безумные теории заговоров из интернета. Мы встретились, когда проектировали системы обработки естественного языка, призванные оценивать и анализировать наполнение экстремистских ресурсов в сети. Когда в общественное сознание по всему миру вошли такие концепции, как LLM и другие модели генеративного ИИ, мы осознали, что наша область деятельности необратимо преобразится. Еще никогда люди не могли так дешево создавать и распространять информационные материалы, и в то же время еще никогда не возникало столь острой необходимости в классификации этих материалов в огромных масштабах. В ходе работы над аудиокнигой мы получили весьма запоминающийся отзыв такого содержания. Авторам следует прояснить свою позицию в отношении генеративного ИИ. Они за него или против? Слушатель, мы, к сожалению, не в силах втиснуть наши соображения по данному поводу в одно слово. Вместо этого мы постарались показать все тонкости возможных последствий развития и применения генеративного ИИ. Чтобы решить эту задачу, мы сначала постепенно разъясняем вам, каким способом и на каких данных обучаются LLM, а также рассматриваем алгоритмы, вносящие вклад в их конечный продукт. Текст, практически неотличимый от тех, что пишут люди. Выдаваемые ими материалы, а равно те, что создаются генеративными моделями иных типов, имеют целый ряд применений, как благотворных, так и вредоносных. Ни одна из предыдущих систем не обладала подобными возможностями, однако за великолепными результатами генеративного ИИ на бенчмарках, вроде прохождения типовых тестов, порой скрываются их вопиющие недостатки, в том числе предвзятость, галлюцинации и формирование небезопасного контента. Помимо того, из-за их продукции встают серьезные вопросы о законных правах на контент, моральных принципах взаимодействия людей с ИИ, экономических параметрах работы при поддержке ИИ и очень многом другом. Хотя мы попытались очертить наши позиции в данной аудиокниге, ссылаясь на научные статьи и примеры практического использования, у нас нет ни малейших иллюзий по поводу решения упомянутых проблем. Остается еще немало вопросов, и для ответа на них нужно запустить цикличный процесс, в который будут вовлечены все слои общества. Соответственно, мы надеемся, что эта аудиокнига побудит новичков, увлеченных персон и опытных профессионалов принять участие в публичном обсуждении темы генеративного ИИ. На этом поприще до сих пор звучит слишком мало голосов, что оборачивается дискуссиями в узком кругу, на которых не принимают в расчет точки зрения обособленных групп, маргиналов, наемных рабочих, творческих личностей и деятелей культуры, а также бесчетного множества других социальных категорий, на которые влияет искусственный интеллект. Просвещенный народ — наше главное орудие для постройки желаемого будущего в аспекте генеративного ИИ. Мы рассчитываем, что вы присоединитесь к нашим усилиям по созданию мира, где ИИ помогает людям, а не заменяет их. И ключевой ценностью остаются человеческие ощущения и переживания. Об этой аудиокниге. Когда ChatGPT стал доступным 30 ноября 2022 года, он не только поразил воображение миллионов пользователей, но и побудил многоопытных экспертов по технологиям указать на недостатки этого диалогового агента и призвать к осторожности. В данной аудиокниге мы рассматриваем генеративный искусственный интеллект высокого уровня, уделяя особое внимание большим языковым моделям, LLM. Мы обсуждаем прорыв в области генеративных моделей, то, как они работают, а также риски, связанные с этой технологией. Кроме того, мы углубленно изучаем более обширные последствия данной инновации в этическом, социальном и легальном аспектах. Наконец, мы рекомендуем наилучшие методики добросовестного обучения и применения LLM, основанные на нашем совместном опыте создания надежных технологий, средств защиты данных и частной жизни. Мы ищем тонкий многофакторный баланс между использованием колоссального потенциала генеративного ИИ и необходимостью в наличии ответственных систем искусственного интеллекта. Кому следует послушать эту аудиокнигу? Наша аудиокнига предназначена для всех, кто интересуется технологией генеративного ИИ и желает выяснить, как стать добросовестным участником процесса нововведений в данной области. Хотя наличие базовых знаний о машинном обучении и обработке естественного языка поможет вам, для прослушивания оно не требуется. В аудиокниге нет ни кода, ни математики. Она задумывалась как доступный источник сведений для тех, кто хочет разобраться в рисках и возможностях, связанных с LLM, а также в особенностях социальной, экономической и легальной сфер, в рамках которых действуют такие модели. Мы не углубляемся в вопросы разработки и применения LLM, тем более что в издательстве Manin вышло несколько более технических работ на данную тему, и вы можете обратиться к ним. Мы надеемся, что из нашей аудиокниги будут черпать сведения не только профессионалы в области машинного обучения, но и рядовые слушатели. Каждый из нас способен сыграть ту или иную роль в деле снижения рисков, исходящих от генеративных моделей, одновременно наслаждаясь плодами технологического прогресса и получая от него выгоду. Как структурирована эта аудиокнига? Общая схема. Далее мы часто приводим термины «диалоговый агент», «чат-бот», «виртуальный собеседник» или «диалоговая система», как взаимозаменяемые понятия, которыми обозначается некая система ИИ, основанная на той или иной большой языковой модели, если не указано иного, и обученная вести беседы с пользователями. Вот краткое описание того, что ждет вас в каждой из глав. В главе 1 даются вводные сведения о больших языковых моделях. Мы приводим общую информацию о том, как LLM заняли столь преобладающее положение среди моделей обработки естественного языка, об их применении и пределах их возможностей. Также в ней кратко рассматриваются примечательные диалоговые LLM, выпущенные в конце 2022-го, начале 2023-х годов. В главе 2 мы углубленно разбираем способы обучения LLM. Здесь обсуждается, каким образом факторы, неразрывно связанные с тренировкой больших языковых моделей, наделяют их как уникальными способностями, так и потенциальными уязвимостями. Глава 3 посвящена средствам борьбы с изъянами систем, которые возникают из-за обучающих данных. Здесь приводятся стратегии противодействия генерации небезопасного контента, а также затрагиваются соображения о конфиденциальности данных и соответствующие нормативные требования. В главе 4 разбираются методы создания синтетических медиа и проистекающие отсюда риски и возможности. Кроме того, здесь дополнительно обрисовываются правовые нормы, относящиеся к интеллектуальной собственности и нарушениям авторских прав. Из главы 5 вы узнаете о нескольких типах ненадлежащего применения LLM, как злонамеренного, так и неумышленного. Также здесь даются рекомендации о том, как препятствовать подобным действиям, сочетая технические системы и обучение пользователей. В главе 6 освещается применение LLM в личных, профессиональных и образовательных целях. Помимо того, здесь рассматриваются методы выявления машинно сгенерированных материалов и осмысляется, какие перемены данная технология может привнести в экономику и педагогику. В главе 7 вы найдете примеры того, как LLM задействуют в качестве социальных чат-ботов, чья основная задача состоит в налаживании дружеских связей с пользователями. Здесь обсуждаются возможные риски для межчеловеческих взаимоотношений и предоставляются советы для людей, общающихся с виртуальными собеседниками. Глава 8 посвящена разбору описанных ранее опасностей и возможностей, которые несут в себе большие языковые модели. Также здесь перебрасываются мостики между различными концепциями, определяются области дальнейшего развития LLM, анализируются нормы законов, касающихся ИИ, и предлагаются маршруты в лучшее, более равноправное будущее. Глава 9 служит чем-то вроде приложения. В ней основной текст дополняется ценными материалами на смежные темы. Здесь затрагиваются общий искусственный интеллект, Artificial General Intelligence, AGI, потенциальная способность ИИ чувствовать, сообщество разработчиков открытого ПО и влияние LLM на окружающую среду. Данную аудиокнигу надлежит слушать по порядку, так как последующие главы опираются на идеи, рассмотренные в предыдущих. Тематически она завершается в главе 8, тогда как в главе 9 обсуждаются вопросы, которые прилегают к концепциям, ранее изложенным в аудиокниге. Дискуссионный форум Livebook. Приобретая это издание, вы получаете бесплатный доступ на Livebook, платформу издательства Manin для онлайн-чтения. Эксклюзивные возможности этого дискуссионного форума позволяют вам добавлять комментарии как к аудиокниге в целом, так и к конкретным разделам или параграфам. Так вы сумеете с легкостью делать заметки для себя, задавать технические вопросы или отвечать на них, а также получать помощь от автора и других пользователей. Мы в Manning обязуемся предоставлять нашим клиентам платформу, на которой слушатели смогут плодотворно общаться как между собой, так и с авторами. При этом авторы не обязаны уделять таким беседам какое-то определенное время, то есть их участие в деятельности форума полностью добровольно и не оплачивается. Чтобы они не утратили интерес, попробуйте удерживать их какими-нибудь хитроумными вопросами. Доступ к форуму и архивам предыдущих дискуссий будет поддерживаться на сайте издательства до тех пор, пока аудиокнига имеется в продаже. Онлайн-ресурсы. На случай, если вы заинтересованы в том, чтобы более подробно узнать о каких-либо конкретных идеях или концепциях, представленных в данной аудиокниге, мы упоминаем ряд научных исследований, произведений и статей. Надеемся, что эти дополнительные материалы окажутся для вас ценными.